Историки писали о событиях и людях конца XVIII века. Американской и французской революции открыли эру честолюбцев. Но среди десятков знаменитых монархов и министров, генералов и революционеров не было равных двум вершителям судеб человечества – российскому императору Александру I и императору французов Наполеону. Грандиозная дуэль этих политических гигантов наложила печать на всю историю 19-го столетия. Наполеон Буонапарте родился в семье небогатого корсиканского дворянина, а Александр Павлович появился на свет в роскошных апартаментах Зимнего дворца. В соответствии с феодальным правом, двум этим людям никогда не суждено было бы встретиться. Но и Александр, и Наполеон с молодых лет начали разрушение древнего здания феодальных монархий, один на западе, другой на востоке. Несмотря на всю огромную социальную разницу, существующую между ними, и отпрыск корсиканских дворян, и российский великий князь были властно захвачены единым историческим потоком, имя которому «Век просвещения». «Безумным и мудрым столетием» называл 18 век писатель и бунтарь Александр Радищев. Большинство современников, наверное, согласились бы с ним. Многим известным европейским философам и писателям казалось, что близки глобальные перемены. В салонах спорили о том, какими будут эти перемены, ждать ли обещанных властителями дум свободы, равенства и братства, или готовиться к кровопролитным войнам. Резко и быстро менялись как мировоззрение людей, так и политическая карта мира. Век просвещения не знал недостатка в вооруженных схватках. Великобритания успешно вытесняла французов из Канады, но и сама потеряла североамериканские колонии, которые в 1775 году восстали против английского владычества. Король Франции Людовик XV стремился утвердить гегемонию своей державы на европейском континенте. Однако он терпел одно поражение за другим. В ходе Семилетней войны французские войска были разгромлены армией прусского короля Фридриха Великого, союзника англичан. В 1768 году началась война Российской империи с Турцией и Крымским ханством. Летом 1770 года Балтийский флот под командованием одного из любимцев Екатерины II, графа Алексея Григорьевича Орлова, вошел в Средиземное море, блокировал турецкие эскадры в Чесменской бухте и после ожесточенного сражения пустил их ко дну. 21 июля 1770 года армия русского полководца Петра Румянцева нанесла сокрушительные поражения основным силам турецко-татарской армии в битве у деревни Кагул. С 1772 по 1795 годы Австрии, России и Пруссии были совершены разделы Польши, фактически уничтожившие суверенитет этого государства, всегда пользовавшегося симпатиями французских политиков. Франция отступала на всех фронтах, Россия и Британия расширяли свои владения. Король Людовик XV скончался в мае 1774 года. Современникам он был в основном известен как один из самых любвеобильных монархов Европы. Однако Франция была известна не только именами придворных красавиц. При Людовике XV французская культура завоевала мир. Идеями просветителей Руссо, Вольтера, Дидро, Д'Аламберта и других увлекались не только подданные, но и властители. Среди поклонников французской литературы и философии числились русская императрица Екатерина II, прусский король Фридрих Великий и австрийский император Иосиф II. В идеологии просвещения многих привлекало утверждение о безграничных возможностях человеческого разума, благодаря которым предполагалось перестроить все общество на основах рационализма. Начиная с царствования Петра Великого и в особенности при Екатерине II, французские политики с настороженным вниманием наблюдали за ростом могущества Российской империи. Им казалось, что полуазиатский варварской Московии путь в цивилизованную Европу должен быть прегражден. Первый министр Людовика XV кардинал Флери разработал так называемую «доктрину восточного барьера», суть которого заключалась в том, чтобы окружить Россию кордоном враждебных государств, состоящим из Швеции, Польши и Турции. Победы русской армии над турками и поляками разрушили этот кордон. Влияние северной державы на европейские дела продолжало возрастать. Воцарение Людовика XVI не принесло Франции ожидаемых реформ. Лично честный, чуждый роскоши и любовных приключений, Людовик XVI до последних дней своего правления продолжал оберегать прерогативы королевской власти и привилегии дворянства и духовенства, тогда как общество жило предчувствием надвигающейся революции. Жители острова Корсика на себе испытали военно-политические превратности безумного и мудрого столетия. Долгое время Корсикой владели генуэзцы. В 1755 году жители острова под руководством Паскуале Паоли освободили свою родину от оккупантов, но уже в 1768 году Корсика подверглась вторжению французской армии. Под знаменами Паоли сражался мелкопоместный дворянин Карло Мария Буонапарте, уроженец города Аячо. В опасном походе его сопровождала юная жена, 18-летняя Летиция Буонапарте, в девичестве Ромалина, считавшаяся одной из первых красавиц Корсики. Летиция уже носила под сердцем второго сына, которого через несколько десятилетий одна половина Европы заклеймит антихристом, а другая будет величать Наполеоном Великим. В 1769 году война была проиграна, и французы оккупировали Корсику. Карло Буонапарте вернулся в Аяче к домашнему очагу. 15 августа 1769 года на свет появился Наполеон Буонапарте. Как и большинство корсиканских семей, семья Бонапарта была многодетной. Из 13 детей выжило 8. Из братьев и сестер Наполеона наибольшую известность получили Жозеф, Люсьен, красивая, но коварная Каролина и прелестная ветреница Полина. Свои первые баталии будущий великий стратег выигрывает на улице Малерб, где располагалась фамильная резиденция Бонапарте. Военные игры, легко переходящие в ожесточенные драки, становятся главной страстью Наполеона. Мая 1779 года отец отправил Наполеона во Францию, где тому предстояло обучаться в Бриенской военной школе. Одним из товарищей Бонапарта в школе стал Гюден, в будущем блистательный дивизионный генерал Великой армии. А военные науки преподавал Шарль Пишегрю, которому предстояло стать одним из лучших полководцев Французской республики, а затем непримиримым политическим противником Бонапарта. Учитель проиграет своему ученику. Замкнутый, но гордый и самолюбивый, маленький корсиканец сторонится своих товарищей по школе, предпочитая играм чтение и мир своей причудливой фантазии. Как одного из лучших учеников Наполеона в 1784 году переводят в парижскую военную школу. Однако Наполеон недолго пробыл в школе. 24 февраля 1775 года его отец скончался от рака желудка. Наполеон, узнав о несчастье, решительно берет в свои руки заботы о семье. 28 октября 1785 года Наполеон в звании подпоручика покидает парижскую школу и отправляется тянуть служебную лямку в Лаферский полк, расположенный в городе Валансы, близ Савойи. Бонапарт готов на все, лишь бы вырваться из нищеты. В канун революции 1789 года он даже делает попытку поступить на русскую службу. Но поручика не устраивают предложенные ему условия. Как и многие французы, он запоем читает Жан-Жака Руссо, быстро проникается республиканскими идеями и ненавистью к тиранам. Он тоскует о Корсике и втайне ненавидит ее поработителей, тех самых королевских солдат, мундир которых вынужден носить. В своих заметках Наполеон напишет: «Всегда одинокий среди людей, я возвращаюсь к своим мечтам лишь наедине с самим собой». Таким он останется до конца. Окруженный толпой солдат, маршалов, придворных, ищущих его милости королей и королев, но всегда одинокой в этой толпе, исполненной потаенных грандиозных замыслов, поражавших не только современников, но и потомков. Наполеон был бы весьма удивлен, если бы узнал, что юный русский принц, живущий в роскоши петербургских дворцов, увлечен теми же идеями. 27 июня 1762 года карета императрицы Екатерины II, сопровождаемые солдатами и офицерами Измайловского и Семеновского гвардейских полков, предводительствуемых братьями Орловыми, прибыла в центр Санкт-Петербурга. Спешно со всех сторон стекались конногвардейцы, солдаты и чернь беспрерывно кричали «Ура!», звонили колокола Казанской церкви, и духовенство с крестом пошло во главе процессии перед каретой. Так произошел государственный переворот, названный революцией. Эта своеобразная революция лишила престола императора Петра III, не заметившего заговора собственной жены. Петр III, не сопротивляясь восставшей гвардии, подписал отречение. Буквально через несколько дней придворные увидели мертвую хватку самодержавной государыни. Сама Екатерина II с жестокой иронией писала своему бывшему любовнику, польскому князю Станиславу Понятовскому, о судьбе мужа. «Я послала под начальством Алексея Орлова в сопровождении 4 офицеров и отряда избранных людей низложенного императора за 25 верст от Петрограда в местечко, называемое Ропша, очень уединенное и очень приятное на то время, пока готовили хорошие и приличные комнаты в Шлиссельбурге». В Ропшинском замке Петр III и был убит людьми Алексея Григорьевича Орлова. Екатерина умела не только бороться за власть, но и пользоваться властью. Она успевает все, ведет победоносные войны, проводит административные и военные реформы, покровительствует наукам и искусству, в ходе гражданской войны стирает с лица земли свирепую крестьянско-казачью армию Емельяна Пугачева. Два долгих десятилетия занимает окровавленный престол Екатерина Великая, и 20 лет ее терзает ощущение, что рядом живет враг. Враг – это ее сын, великий князь Павел, наследник престола. Воспитание Павла Екатерина доверила канцлеру графу Никите Ивановичу Панину, тонкому политику и дипломату, втайне являвшемуся противником неограниченного самодержавия. Панин не сумел привить своему воспитаннику любви к Конституции, зато смог взрастить в нем ненависть к матери, которую великий князь считал преступницей-мужеубийцей. Павел становится центром притяжения всех тех, кто был недоволен екатерининским царствованием. В своей резиденции в Гатчине наследник престола создает свой особый мир, кажущийся ему похожим на военную монархию прусских королей с ее строгой дисциплиной и казарменным образом жизни. Он с возрастающим нетерпением ждал смерти Екатерины, чтобы, наконец, возглавить по праву принадлежащую ему империю и навести в ней идеальный, по его представлениям, порядок. Екатерина смогла спокойно вздохнуть только после того, как жена Павла, вюртембергская принцесса София Доротея, в православии Мария Федоровна, 23 декабря 1777 года родила сына. Императрица тут же взяла внука под свое крыло. Имя малыш получил в честь героя древнерусской истории князя Александра Невского, в XIII веке защитившего Русь от шведов и тевтонских рыцарей. Скрытно, но настойчиво искала императрица возможность навсегда отстранить Павла от власти. Его сын Александр, ее внук, казался ей весьма подходящей кандидатурой для трона. Он ангельски красив, не по летам развит и боек. «Я от него без ума», – писала Екатерина о своем внуке. Далеко идущими политическими целями бабка берет под строгий контроль воспитание внука. Главным воспитателем Александра стал генерал-аншеф Николай Иванович Салтыков, учителем закона Божьего и духовником протоиерей Андрей Афанасьевич Самборский. С лета 1783 года обучение и воспитание Александра сосредоточились в руках швейцарского гражданина Фредерика Цезаря Лагарпа. Поклонник философии просвещения, Лагарп внушал соответствующие идеи своему воспитаннику, готовя из него просвещенного монарха. В 1815 году, находясь на вершине славы, Александр I сказал: «Если б не было Лагарпа, то не было бы и Александра». Александр Павлович был зажат в тисках двух враждующих сил – своей бабки и ее любимцев и гатчинским двором великого князя Павла Петровича. Екатерина желала видеть внука просвещенным европейцем, ценителем и знатоком наук и искусств, наследником ее сложной и гибкой политической доктрины, нацеленной на расширение пределов Российской империи, а в перспективе и наследником власти. Павел же желал, чтобы его сын стал воином, образцовым строевым служакой, опорой трона, когда Павел, наконец, взойдет на него. Александру удавалось ловко удовлетворять желания обеих сторон. Однако страшная тяжесть ежедневного лавирования и лицедейства давила на его разум и душу. Никому и никогда не доверять целиком. Вот то единственное правило, которое будет соблюдать Александр в отношениях с окружающими до самой смерти. Ни разу ему не изменить. В конце сентября 1793 года в Петербурге начались придворные торжества по случаю бракосочетания великого князя Александра Павловича и принцессы Баден-Баденской Луизы в православии Елизаветы Алексеевны. Жениху было 16 лет, его невесте 14. Они казались окружающим блистательной парой. 11 ноября 1796 года, после 36-часовой агонии, Екатерина Великая скончалась. Государыня была еще жива, когда из Гатчины вихрем примчался Павел Петрович, встреченный в Зимнем дворце уже как император. Вице-канцлер Александр Андреевич Безбородко, спасая свою карьеру, передал Павлу манифест Екатерины, согласно которому наследником престола должен был стать Александр. Павел швырнул бумагу в огонь камина. Поток любимцев нового императора хлынул из Гатчины в столицу. Адмирал Шишков вспоминал, что воцарение Павла Петровича показалось окружающим неприятельским нашествием. В один час все так переменилось, что, казалось, настал иной век, иная жизнь, иное бытие. Восстание парижского населения в 1789 году, закончившееся взятием Бастилии, превратила неограниченную монархию в конституционную. Революция на этом не остановилась. Ее пламя постепенно распространялось по всей стране. В 1792 году королевский дворец в Тюильри был взят штурмом, династия Бурбонов низложена, а Франция объявлена республикой. В результате длительной и кровавой междоусобной борьбы между различными фракциями в конвенте сторонники конституционной монархии и умеренные революционеры Дантон и де Мулен отправились на гильотину, а власть в стране захватила радикальная группировка якобинцев во главе с бывшим адвокатом Максимилианом Робеспьером. Страной начинают управлять Робеспьер, Кутон и Сен-Жюст, опирающиеся на послушный им конвент и Комитет общественной безопасности. Путем жестокого террора якобинцы стараются навести во Франции подобие порядка, обуздать спекулянтов, контрреволюционеров, создать мощную армию. Их деятельность импонирует Наполеону Буонапарте своей целенаправленной энергией. Наполеона Буонапарте, как горячего корсиканского патриота, в первую очередь волновала судьба его родного острова. Трижды приезжал он на Корсику после событий 1789 года, пытаясь убедить Паоли действовать заодно с революционной Францией, но тот предпочел покровительство Великобритании. Отныне путь домой был для Буонапарте закрыт. Его стихией становится война, вспыхнувшая как внутри Франции, так и на ее границах. Противники якобинцев подняли восстание в Лионе, Тулоне и Вандее. Войска Австрии, Пруссии, Англии и Испании вели войну с республиканскими армиями в Голландии, на Рейне, в Швейцарии, Альпах и Пиренеях. Наполеон Буонапарте давно понял, что революционную карьеру легче всего сделать словом и пером, а усвоив это правило, в 1793 году выпустил художественно-публицистическую брошюру под названием «Ужин в Бокере», в которой выступил как ярый якобинец. Литературные упражнения пригодились ему, когда он был назначен в армию генерала Карто, осаждавшую Тулон. Артиллерийский капитан Буонапарте долго убеждал главнокомандующего в правильности своего плана штурма города. Очарованный ужином в Бокере, комиссар конвента Огюстен Робеспьер, брат парижского диктатора, деятельно поддерживал капитана Пушку, как прозвали Наполеона в армии. В конце концов, его план был принят. Артиллерийская атака бастионов Тулона, проведенная по плану Буонапарте, сыграла решающую роль в битве за Тулон. Сам он, во главе одной из штурмовых колонн, ворвался на укрепление главного форта города, носившего звучное название «Малый Гибралтар». 16 декабря 1793 года Тулон был взят. Агюстен Робеспьер писал брату в Париж: «Этот человек одарен сверхъестественными способностями». 14 января 1794 года конвент произвел Наполеона Буонапарте в бригадные генералы. Напуганные размахом террора, установленного правительством Робеспьера, Сен-Жюста и Кутона, в 1794 году революционеры отправили своих вождей на гильотину, объявив, что с насилием покончено. Власть во Франции взяла в руки директория во главе с Барасом, состоявшая из тех якобинцев, которые в ходе революции сколотили себе значительные состояния и желали пользоваться своими богатствами без опасения попасть на эшафот. Подозреваемый в близости к Робеспьеру, Наполеон некоторое время провел в тюрьме, однако вскоре был выпущен на свободу. Барас помнил его по осаде Тулона, и когда в Париже возникла угроза роялистского восстания, вызвал генерала к себе, поручив ему командование верными директории войсками. В ночь с 4 на 5 октября 1795 года 40 пушек, искусно расставленных Наполеоном на парижских улицах, огнем картечи рассеяли мятежников. Барас, чтобы крепче привязать Наполеона к своей политической колеснице, познакомил его с прелестной Жозефиной Богарне. Эта креольская красавица, вдова казненного в годы революции генерала Богарне, была некоторое время любовницей Бараса, но затем наскучила ему, и он ловко подсунул ее новоиспеченному главнокомандующему внутренней армии. Наполеон безумно влюбился, первый и последний раз в жизни. 9 марта 1796 года состоялось их бракосочетание. За неделю до своего бракосочетания Наполеон Буонапарте был назначен главнокомандующим итальянской армией. Французские войска в Италии, малочисленные, плохо вооруженные, голодные и полураздетые, едва держались в Приморских Альпах. Явившись в штаб итальянской армии, Буонапарте начал свою деятельность с того, что крепко припугнул своих генералов, которым 27-летний главнокомандующий казался мальчишкой. Развязному и грубому великану Ожеро Наполеон спокойно заявил: «Генерал, вы как раз на голову длиннее меня, но если вы будете грубить мне, то лишитесь этого преимущества». Нагнав страху на своих генералов, Наполеон повел 30-тысячную итальянскую армию по узкому проходу, отделявшему Приморские Альпы от Средиземного моря. И 12 апреля 1796 года внезапно обрушился на армию Сардинского королевства союзного австрийца. В битве при Монтенотте сардинцы были разбиты и отступили к своей столице Турину. После ряда поражений, последовавших с быстротой молнии, сардинский король Виктор Амадей капитулировал. Австрийский главнокомандующий генерал-фельдмаршал Болье с удивлением обнаружил, что остался без союзника. Но Наполеон не дал ему времени на долгие размышления. 10 мая 1796 года в сражении при Лоди войска Болье потерпели сокрушительные поражения. 26 мая, приветствуемые экспансивными итальянцами, французы вступили в Милан. Под защитой французских штыков в октябре 1796 года на территории Италии возникают Трансподанская и Циспаданская республики, которые в июне 1797 года объединились в единую Цизальпинскую республику. Наполеон Буонапарте покровительствует итальянским республиканцам, несмотря на недовольство директории. Для Наполеона наступала эра европейской известности и славы. За какой-нибудь один месяц переход моста у Лоди стал столь же знаменит в Германии и Англии, как и во Франции. Под знамена республиканского генерала начинают стекаться все, кому претили монархические порядки России, Пруссии и Австрии. Об отношении армии к своему главнокомандующему интересную подробность сообщает Стендаль. Молодость Наполеона была причиной того, что в итальянской армии возник своеобразный обычай. После каждого сражения самые храбрые солдаты собирались на совет и производили своего юного генерала в следующий чин. Когда он возвращался в лагерь, старые усачи приветствовали его новым званием. При Лоди он был произведен в капрал. Отсюда прозвище «маленький капрал», надолго сохранившееся за Наполеоном среди солдат. Для того, чтобы полностью овладеть Италией, маленькому капралу оставалось взять мощную крепость Мантую. Однако осада затягивалась, а на помощь мантуанскому гарнизону спешил очередной австрийский фельдмаршал Вурмзер с 60-тысячной армией. 5 августа 1796 года в битве при Кастильоне Вурмзер был разбит и блокирован в Мантуе с остатками своих войск. На помощь Вурмзеру с 50-тысячами солдат ринулся фельдмаршал Альвинци. Наполеон, имея всего около 30 тысяч человек, встретил Альвинци у Арколе. Ожесточенное сражение шло 3 дня, с 15 по 17 ноября 1796 года. Накал боя был так велик, а ставки в игре столь высоки, что Наполеон Буонапарте не усидел в штабе, когда заметил неудачу колонны Ожеро, штурмовавшей Аркольский мост. Большинство французских генералов было тяжело ранено при попытках воодушевить своих солдат, пишет Стендаль. Наполеон сам бросается на приступ во главе своих гренадер, встреченные градом картечи, они отступают. Наполеон увязает в болоте. На мгновение он почти во власти врагов, но те не видят, какая им представляется редкостная добыча. Гренадеры бегом возвращаются за своим генералом и уносят его. Альвинци разгромлен и отходит. Получив подкрепление, он через месяц повторяет попытку. На этот раз Наполеон перехватывает колонны фельдмаршала под Ривали и в битве 14 и 15 января 1797 года фактически уничтожает австрийскую армию, захватив до 20 тысяч пленными. Мантуя капитулирует. Победоносный генерал начинает марш на Вену. Попытки лучшего австрийского стратега эрцгерцога Карла задержать Буонапарте успеха не имеют. Когда австрийский уполномоченный прибыл в штаб итальянской армии, чтобы начать мирные переговоры, до Вены оставалось всего около 150 километров. Наполеон буквально продиктовал австрийцам условия перемирия, согласно которым Вена отказывалась от своих владений в Северной Италии и Бельгии. Когда уполномоченный Франца II граф Кобенцель попытался затянуть время ратификации этих соглашений, Наполеон в ярости грохнул об пол дорогую вазу и крикнул Кобенцелю: «Значит, война! Но помните, что до осени я разобью вашу империю, как разбиваю этот фарфор». 17 октября 1797 года в Кампо Формио австрийская делегация поставила свои подписи под мирным договором. Наполеон возвратился в Париж 7 декабря 1797 года победителем. Директория, погрязшая во внутренних распрях и коррупции, опасается, что генерал устремится к власти. Но Наполеон предлагает Баррасу неожиданный план. «Для того, чтобы сокрушить Англию, надо овладеть Египтом», – заявляет он. Англичане предпочитали вести войну со своими врагами, лишая их колоний. Буонапарте решил применить против них их же стратегию. Директория с радостью согласилась на план генерала, справедливо рассудив, что чем дальше популярный военачальник будет от Парижа, тем спокойнее они будут себя чувствовать. 19 мая 1798 года огромный караван в 350 кораблей вышел из гавани Тулона. В египетскую экспедицию Наполеон взял 38 тысяч отборных ветеранов своего итальянского похода. Рядом с ним находились будущие знаменитые маршалы Лан, Даву, Бертье, Мюрат, Бесьер. Устремились навстречу неизведанному блестящие полководцы революционных лет Дезе и Клебер. 2 июля 1798 года экспедиционная армия высадилась на берег близ Александрии, а уже 21 июля войска мамлюков под командованием Муратбея были наголову разгромлены Наполеоном в знаменитом сражении у пирамид. Но через несколько дней французский флот был полностью уничтожен британским адмиралом Нельсоном в битве при Абукире. Отныне Наполеон мог рассчитывать только на себя и своих солдат. Египет был покорен. Но неутомимому Наполеону этого было мало. Он хотел поднять против ненавистных англичан весь Восток. «Европа – это кротовая нора», – презрительно говорил Наполеон своему секретарю Бурьену. «Здесь никогда не было таких великих владений и великих революций, как на Востоке, где живут 600 миллионов людей». Продолжая поход, Буонапарт с 18-тысячным корпусом направился в Сирию, через которую рассчитывал пробиться в Индию. Сирия была владением турецкого султана. Военные действия приобрели ожесточенный характер. Турки были разгромлены под Яфой. Армия Наполеона захватила 2000 пленных. Раздраженный возрастающими трудностями, предчувствующие неудачи, Наполеон отдает приказ расстрелять их. Турки при помощи англичан сумели остановить наступление своего страшного противника под крепостью Сен-Жан-де-Акр, осада которой закончилась неудачей. 20 мая 1799 года Наполеон начал отход в Египет. Турки пытались перейти в контрнаступление и высадили в Абукире 15-тысячную армию. Однако 25 июля Буонапарте атаковал ее и уничтожил. Вскоре в его руки попало несколько европейских газет, из которых полководец узнал, что Суворов выбил французские войска из Северной Италии и готовится к маршу на Париж. «Я должен ехать», — воскликнул Наполеон. Поручив командование дивизионному генералу Клеберу, он отплыл 23 августа 1799 года во Францию. Народ, уставший от бездарного правления директории, от бесконечной войны и нищеты, встретил Наполеона восторженно, как спасителя Отечества. Один из членов директории, изворотливый и властолюбивый Эммануэль Жозеф Сиейс, увидел в Наполеоне человека, при помощи которого он мог бы избавиться от полностью скомпрометировавших себя остальных членов директории. Брат Наполеона Люсьен в это время был избран президентом Совета 500, Нижней палаты парламента, что значительно облегчало осуществление переворота. 18-го Брюмера, 9 ноября 1799 года, верные Наполеону Буонапарте войска разогнали законодательные органы власти. Отныне страной управляли три консула – Наполеон Буонапарте, Сиейс и Роже Дюко. Главную роль в этом триумвирате играл, конечно, Наполеон. Наполеон считал, что следует сохранить основные завоевания революции, в первую очередь те, которые касались перераспределения собственности, но отказаться от крайностей. Отныне население Франции должно было перестать делиться на революционеров и контрреволюционеров. «Я открываю широкую дорогу, по которой могут идти к своей цели все», – декларировал Наполеон консул. Одной из главных забот Наполеона стало прекращение войны. Его мирные предложения, обращенные к английскому королю Георгу III и австрийскому императору Францу, успеха не имели. Что ж, консул не перестал быть генералом. Пользуясь тем, что Павел I, рассорившись с австрийцами, отозвал армию Суворова в Россию, во главе наспех сформированной резервной армии в районе перевала Сен-Бернар Наполеон перешел Альпы, выйдя в тыл австрийской армии фельдмаршала Миласа, которая в это время осаждала Геную. 14 июня 1800 года вспыхнуло знаменитое сражение при Маренго. Сражение едва не было проиграно. В 3 часа дня поле битвы, казалось, осталось в руках неприятеля. Милас уже рассылал во все стороны гонцов с вестью о своей победе, а начальнику его штаба Заху было приказано преследовать побежденных. Но Дезе, накануне посланный Наполеоном к Нави, чтобы предупредить обходное движение австрийцев, услыхал грохот пушек и поспешил на выручку своему начальнику. Дивизия Дезе яростно атаковала австрийцев, и те обратились в бегство. Сражение было выиграно. 9 февраля 1801 года в Люневилле начались переговоры о мире между Францией и Австрией. В это время Наполеон уже вел переговоры с представителями Павла I о союзе России и Франции. Пока европейские державы предпринимали попытки восстановить во Франции трон Бурбонов, Россия решала свои национальные задачи. Очередное поражение, нанесенное туркам в войне 1787-1792 годов, позволило империи прочно закрепиться на берегах Черного моря. В 1794 году русская армия под командованием Александра Васильевича Суворова нанесла поражение польским повстанцам Тадеуша Костюшка. В 1798 году австро-британской дипломатии удалось склонить нового российского императора Павла I к вступлению в антифранцузскую коалицию. Фельдмаршал Александр Васильевич Суворов-Рымнинский возглавил объединенную русско-австрийскую армию в Северной Италии. Русско-турецкий флот под командованием адмирала Федора Федоровича Ушакова начал операции в Средиземном море. Павел I рассчитывал, что после победы России удастся занять выгодные стратегические позиции в этом районе. Проницательный Суворов еще в 1796 году говорил о Бонапарте: «Ох, далеко шагает мальчик, пора бы унять его». Русскому полководцу не суждено было встретиться с Наполеоном на поле битвы, зато ему противостояло целое созвездие блестящих генералов Французской Республики – Моро, Макдональд, Жубер, Массе. Суворов ошеломил их своей молниеносной стратегией. С 6 по 8 июня 1799 года на реке Треби он разгромил армию Макдональда. А 4 августа у Нови нанес поражение Жуберу, причем сам Жубер погиб. В течение нескольких месяцев вся Северная Италия была очищена от французов. Австрийцы, стремившиеся как можно скорее воспользоваться плодами суворовских побед, предложили Павлу I перевести русские войска в Швейцарию и оттуда осуществить вторжение во Францию. Суворов с 20-тысячной армией, с боями, прошел по вершинам Альпийских гор. Однако в конце невероятно трудного похода он получил известие, что армия Массены нанесла сокрушительное поражение русским войскам генерала Римского-Корсакова, которых австрийские союзники бросили на произвол судьбы. Возмущенный коварством Вены, Павел I отозвал свои полки на родину. В своем стремлении исправить теневые стороны правления Екатерины II Павел отказался от практики просвещенной монархии. Он считал, что самодержавная власть не нуждается ни в каких политических компромиссах. Железной рукой император наводил порядок в гвардейских полках, сурово преследуя нерадивых или нечистых на руку офицеров. Со службы изгонялись десятки придворных, дипломатов, чиновников. Тайная экспедиция, как называли в те времена политическую контрразведку, была занята интенсивными поисками заговорщиков или агентов-якобинцев. Павел не доверял своему старшему сыну, так как знал о планах Екатерины, касавшихся возможной передачи престола Александру. Недовольство Павлом со стороны высших сановников и гвардии быстро вылилось в заговор. Возглавили его вице-канцлер Никита Петрович Панин и военный губернатор Петербурга, генерал от кавалерии Петр Алексеевич фон дер Паллен. В заговоре также приняли участие командир Преображенского полка Талызин, Семеновского Депрерадович, кавалергардского Уваров. Осенью 1800 года Паллен сообщил великому князю Александру о заговоре. Спустя несколько лет после переворота Палин так рассказал о том, как ему удалось обмануть наследника престола. «Я обязан в интересах правды сказать, что великий князь Александр не соглашался ни на что, не потребовав предварительно клятвенного обещания, что не станут покушаться на жизнь его отца. Я дал ему слово, и я обнадежил его намерения, хотя был убежден, что они не исполнятся. Зная заранее, что Павел не должен остаться в живых после переворота, Палин вызвал в Петербург для исполнения этой страшной задачи хладнокровного и мужественного кавалерийского генерала Леонтия Леонтьевича Бениксена. Пока заговорщики формировали группу захвата, император Павел продолжал переговоры с первым консулом о союзе России и Франции. Стремление английского и австрийского правительств лишить российского царя возможности воспользоваться плодами побед Суворова и Ушакова в кампании 1799 года привели его в такую ярость, что вся дипломатическая стратегия Павла в один миг развернулась на 180 градусов. 30 декабря 1800 года император обратился к Наполеону с личным посланием. «Господин первый консул, те, кому Бог вручил власть управлять народами, должны думать и заботиться об их благе. Я не говорю и не хочу пререкаться ни о правах человека, ни о принципах различных правительств, установленных в каждой стране. Постараемся возвратить миру спокойствие и тишину, в которых он так нуждается». Переговоры между Павлом и Наполеоном достигли момента, когда Павел сам предложил первому консулу начать совместные боевые действия против Британии, установившей, по его мнению, тиранический режим на море. Британский посол сэр Чарльз Уитворд внимательно следил за подготовкой заговора, рассчитывая, что, свергнув Павла с престола, группировка Палина откажется от планов русско-французского союза. В ночь с 23 на 24 марта 1801 года заговорщики, разделившись на три отряда, проникли в Михайловский замок и, ворвавшись в спальню императора, повалили его, били, топтали ногами, шпажным эфесом проломили ему голову и, наконец, задушили шарфом. Так зверски убили императора России, сына Екатерины Великой. «24 марта 1801 года вдовствующая отныне государыня Мария Федоровна над изуродованным трупом мужа сказала сыну: „Теперь вас поздравляю, вы император“». Александр Павлович потерял сознание. Первому консулу в это время тоже приходилось несладко. 3-го Невоза, 24 декабря 1800 года, во время взрыва адской машины, только чудо спасло его от гибели, когда Наполеон и Жозефина направлялись в театр. Узнав о гибели Павла, он пришел в ярость, обвинив во всем англичан. «Они промахнулись по мне 3-го Невоза в Париже, но попали в меня в Петербурге», — кричал Бонапарте. Союз с Россией из реальности превратился в проблему. Они начали движение навстречу друг другу, юный русский царь и молодой консул Французской республики. И первой точкой, где пересеклись их жизненные пути, стала трагическая ночь 24 марта 1801 года, когда горло императора Павла, как удавкой, было перехвачено гвардейским шарфом одного из заговорщиков.